Зато теперь я у руля. Быстро встаю. У самой двери двое молодых людей в форме официантов. Один получает гардой в челюсти, заваливается на другого. Первый нокаут. Второго несколько раз пинаю ногами, убеждаюсь, что в ближайшее время оба не встанут. Мне повезло. Простые бойцы. Странно, почему не справился с ними Антон. Ищу лестницу, нельзя тут терять ни минуты. Если я быстро выберусь, то успею на поезд. А с этими деятелями уже пусть власти разбираются, хотя по дороге я точно изобью несколько морд, и еще одну в поезде. Вот я быстро спускаюсь по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Ну вот, накаркал. Внизу стоят трое, с ними явно будет справиться намного сложнее, чем с теми двумя. У одного сабля, а вот другие вооружены пистолями с магическими глушителями. Бац-бац, почти одновременно звучат тихие хлопки, но меня нет уже на лестнице, я забегаю на второй этаж. Слышу топот ног преследователей, поднимающихся по лестнице. Несусь сломя голову по коридору второго этажа, вбегаю в помещение. Сразу блокирую проход. Батюшки, да тут настоящий печатный цех. В центре города, у всех на виду, в одном из подсобных помещений самого известного ресторана Москвы расположилась подпольная типография. Они походу совсем уже страх потеряли. Вот это наглость. Хотя, если посмотреть стратегически, очень умелый и продуманный ход. Сильные мира сего посещают этот ресторан, давая ему хорошее прикрытие. Ведь кто будет искать типографию там, где обедает полицмейстер вместе с мэром, а вместе с тем машины доставки развезут новую печатную продукцию в разные районы города. Станки работали на полную, погружая все вокруг в оглушающий шум. Видно, где-то установлен шумоподавляющий артефакт, иначе не объяснить, как такой гвалт никто не слышит за пределами этого помещения. Люди шныряли между станками, что-то поправляли. По краям большой комнаты стопками была сложена готовая продукция. Меня заметили. Двое работников двинулись на перехват, один из них побежал в сторону двери. Небольшая заварушка, и тот, кто нападал с кулаками, лежит с окровавленной башкой, а тот, что пошел на меня с большим гаечным ключом, с рубленной раной на животе. В дверь сзади ломятся стрелки, а из двери спереди появляется парнишка явно с аристократическими замашками. Точно, вот его кончики пальцев начинают краснеть, сейчас последует либо фаербол, либо огненное копье. Огненный маг отправляет мне навстречу управляемый фаербол размером с футбольный мяч. От такого не скрыться, он просто поменяет траекторию и нагонит меня. Была бы магия сейчас со мной, получил бы он в ответ огненный шар побольше, ну или воздушный щит. Принимаю магию на саблю, шар не отражается, а просто исчезает, как только касается лезвия. Тот даже не удивляется, видно подумал, что у меня защитный амулет. Их многие знатные носят на шее. Они могут спасти от прямого воздействия магии или даже от физических атак, но есть у них пара изъянов. Первый – цена, а второй – они могли выдержать максимум несколько атак. Вот именно по этой причине маг выпускает в меня еще несколько фаерболов подряд, каждый последующий меньше предыдущего. Пятый был уже размером с куриное яйцо. Все, он почти исчерпал свой магический источник. Я уже пробую орудовать сразу двумя саблями, заодно проверяю их в деле. Если огненный шар принять саблей не под прямым углом, то он попросту отлетает в сторону. Так под самым потолком появляется один очаг возгорания, прямо на деревянных перекрытиях. Второй, где-то в стороне, около готовых газет. Рассматривать их я не успеваю, так как соперник уже передо мной. Одно мгновение и огненный маг недомерок, уровня второго максимум, бежит куда-то прочь без кистей рук. Мне только лучше. Он явно знает короткий путь на выход к ближайшей больнице. Раздаются выстрелы, рядом с моей головой в стену ударяют пули. Пробежав немного вперед за магом, прячусь за дверью, дожидаюсь гостей. Вот пробегает мимо меня один из стрелков, второй же более аккуратный сразу прячется за стеной. Вжик. Еще одна культяпка, но на этот раз с пистолетом, падает на пол. Опять крики и бег на предельной скорости. Неудачный стрелок несется подальше от меня. Вжик. Сабля проникает в щель между косяком и дверью, раня второго стрелка. Стрельба по двери. Я не дурак, меня там уже нет. Вжик. В момент перезарядки пистолета еще одна кисть руки падает на пол. И опять ор и бег. Поднимаю пистоли, засовывая их в карман. Зачем добру пропадать? Ищу выход из служебных помещений по окровавленным следам невезучих нападавших. Вот и тело первого. Видно, кровушки не хватило до больнички добежать. Все же без двух кистей сложно жгут на рану наложить. Хотя он же огневик, мог бы что-то придумать. Слышу женские крики, похоже, зал ресторана уже рядом. Неудавшиеся стрелки без рук там вовсю пугают приличных дам. А вот и дверь. Перед тем, как пройти в основной зал, убираю клинки в ножны. Принимаю невозмутимый вид, степенно вхожу. Я на балконе второго этажа. Ресторан заполнен примерно наполовину. Ничего удивительного. У кого-то поздний завтрак, а у кого-то уже обед. Мда. Пошел к выходу, уже успел спуститься в основной зал по лестнице со второго этажа, как заметил вбежавших в дверь преследователей. Лакея с саблей и наладчиков оборудования. Все же я им что-то не очень важное задел, раз они так быстро очухались. Они затушевались среди посетителей, спрятали оружие. Я же помахал им рукой в знак приветствия, отправив напоследок воздушный поцелуй, отчего они еле сдержались. А мне хорошо и весело. Адреналин наполнил тело до максимального предела. На первом этаже банкетного зала народу побольше. Тут стоит приличных размеров сцена, на которой неизвестный мне поэт декларирует свои стихи. Вот оно, место сбора интеллигенции. У входа стоял все тот же улыбчивый метрдотель. Увидел меня. Он нервничал, бегал своими глазками по заведению, явно кого-то ища. Прошел мимо него. Подмигнул, а левой рукой закрутил свой ус. «До свидания, приходите еще», — услышал я его приглушенный голос. «Обязательно зайду», — громко сказал я, чтобы он меня услышал. На улице отгремела летняя гроза, солнце вовсю пекло. У ресторана полно припаркованных такси, залез в ближайшие. «Господин, вам куда?» — поинтересовался водитель. «На площадь трех вокзалов, и давай поживей», — плачу вдвойне. Из окна машины оглянулся на ресторан, над которым появился дымок, а в окнах второго этажа уже стали заметны языки пламени. Зазвучала пожарная тревога. Лепота. Глава 9. 12 часов 2 минуты. Москва. Петербургский вокзал. Я стоял на платформе и провожал глазами ушедший поезд. Похоже, это уже вошло у меня в привычку. Не хватило каких-то пару минут. Размеренным шагом направился к служебным платформам. Второй поезд сопровождения должен стоять там. Минский, ты опять опоздал? Констатировал очевидное стоящий у последнего вагона заместитель начальника поезда граф Игнатьев. Он смотрел на меня оценивающе. Внешний вид на службе тут играл огромную роль. Я же после приключения у княгини и заварушки в ресторане выглядел не очень. Одежда помята, белая рубашка в грязи и брызгах крови. Темно-синие брюки и пиджак остались практически чистыми, как будто я до этого не в них валялся на полу пыльного и мокрого чердака. Хотя если хорошенько приглядеться, то мелкие капли крови все же были заметны. Вот что такое обработанная магией дорогая качественная ткань, из которой был сшит костюм на заказ. Жаль только шляпу где-то потерял, но она мне не очень-то и нравилась, так что все же не жаль. По своим делам или по службе, начал свой экспресс с допрос второй заместитель. По службе, естественно, сделать все успел, гости будут довольны, продолжил он, остановив свой взгляд на бурых пятнышках крови, заметных на белой рубашке. Все успел, будут. О похождениях твоих мы из газет не узнаем. Жму плечами и довольно подкручиваю усы. Все же шороху я в ресторане навел знатно. Но не думаю, что произошедшее там вырвется наружу. Это явно не в интересах революционеров. А вот пожар они точно скрыть не смогут. Вот как, начал размышлять вслух Игнатьев. Хорошо, что ты был в гражданской одежде. Так-так, он сейчас явно что-то просчитывал в своей голове. Судя по напряженному взгляду, я же спокойно стоял, анализировал. Похоже, я в этом мире нажил себе врагов, ведь хорошо замаскированная типография – это очень ценный актив. За ее уничтожение за мной, возможно, будут гоняться многие, как фанатики, так и шизанутые маги-аристократы, не думающие наперед. «У тебя вроде скоро заканчивается трехгодовой контракт», – уточнил заместитель начальника поезда. «Сегодня последний день». Посмотрел на перронные часы, меньше 12 часов осталось, вот и замечательно, воскликнул он, будто приняв уже какое-то решение. Проходи в состав, через час ко мне в кабинет. По старой привычке Антона я сразу направился в медицинский вагон, где с помощью магесс-медсестричек быстро привел свою одежду в порядок, при этом не забыл о тонкой настройке гормонального фона молодого организма. После пережитого за сегодняшнее утро это было крайне необходимо моему телу, а через час меня уже радовал хорошими новостями граф Игнатьев. Оказалось, мой контракт был закрыт сегодня досрочно, как раз до прибытия в Москву, а все благодаря безупречной работе и успехам на службе, о чем подписаны соответствующие бумаги еще утром. Вот оно как получается. Уже с 8 утра я абсолютно свободный. Чувствую, если бы не этот инцидент и нерасторопность графа Игнатьева, то попил бы у меня кровушки начальник поезда при закрытии контракта. А так бац, и все готово. Эх, хорошо. Осталось только на дисциплинарную комиссию сходить по отстранению от дальнейшей государственной службы. Хотя зачем, оправдываться я там не собираюсь. Служить тоже вроде не планирую. Решено. На комиссию забью болт. Вышел из кабинета Игнатьева с приподнятым настроением. Ну что, Антош, ты рад, что мы свободны? Задал я риторический вопрос своему реципиенту, но в ответ лишь тишина. Видно, так истощился бедняга, что даже поговорить со мной не может. Копит силы, наверное. Хотя в этом и плюсы свои есть. Никто сейчас не будет перехватывать управление телом. Мне же надо быть впредь поаккуратнее и по голове больше не получать. Ведь я Антону не доверяю, он меня уже один раз чуть не убил. Пошел в столовую. Надо поесть. До прибытия в Тверь времени еще много. На станции я планировал пересесть в основной состав. Там встретиться с гостями и получить от них нужную информацию. Надо возвращать магию, а для этого, судя по намекам новых друзей, придется отправиться в довольно долгий и опасный путь. Хотя, может, не спешите все же поселиться на несколько месяцев в Питере, можно будет оформить документы на личное дворянство, дождаться выплаты по контракту, достойно подготовиться к путешествию. С такими мыслями я сидел в столовой поезда сопровождения, заглатывал вторую порцию обеда. «Привет!» – раздался приятный женский голос. «Сударыня!» – встал я в знак приветствия и поцеловал протянутую мне ручку. Передо мной стояла очаровательная Екатерина. Изысканно уложенные волосы, бордовое дорожное платье и просто сногсшибательные глаза, в которых я боялся утонуть. «Екатерина Михайловна, вас совсем не узнать в этом платье», – сказал я с придыханием. «Позвольте выразить свое восхищение вашей красотой. Вам однозначно идет и военная броня, но...» Повторюсь, сейчас я просто очарован. Что вы, сударь, не стоит? Кокетливо улыбнулась она и перешла на деловой тон. Я наслышана о вашей репутации среди коллег. Все, что вы слышали, скорее всего, ложь и клевета. Не стоит. Я тут по делу. Не могли бы вы оказать девушке небольшую услугу? Что угодно, для вас постараюсь сделать. Вот, возьмите. Екатерина протянула мне конверт. Передайте его князю Пестову. Да вы что тут все, сговорились? Словно служба доставки какая-то. Хотя как я мог отказать такой девушке в маленькой услуге? Для вас все сделаю в лучшем виде. Я взял небольшой конверт, от которого шел приятный, сладкий аромат духов собеседницы. Только ни в коем случае не говорите о нем никому. Передайте лично в руки, сказала девушка, посмотрев мне прямо в глаза. Я утвердительно кивнул, и она сразу ушла из столовой, оставив меня наедине со своими мыслями. Так-так, на чем я там остановился? Посмотрев на время, уже было 4 часа дня, я понял, что мы въехали в Тверь. Поезда поддержки, как обычно это происходило в Твери, загнали в техническую зону вокзала, от которой до основной придется еще прилично топать. Персонал, не задействованный в охране и не находившийся на смене, выполз из поезда и совершил миграцию на соседний путь, где стоял первый поезд сопровождения. Кто-то же, как и я, поспешил к основному составу. «Антон Минский, это вы?» – перехватил меня мужчина, как только я отдалился от охраняемой зоны вокруг поездов сопровождения. «Да, а что надо?» – недовольно буркнул я, присмотревшись к остановившему меня. Среднего роста, с абсолютно незапоминающейся внешностью, крепкий, на поясе висела рапира, по рукояти видно, что ее часто держали в руках. Чуть в отдалении заметил еще нескольких ребят, таких же крепких и с оружием на поясе. Они начали расходиться по местности, но при этом внимательно наблюдали за нашим общением. «С вами хотят поговорить, идите за мной», – безапелляционно заявил мужчина, начав уходить куда-то в сторону. «Ну уж нет, у меня есть дела и поважнее, чем общаться непонятно с кем». «Ага», – буркнул я ему вслед. Сам тем временем пошел дальше в нужном направлении, немного прибавив шаг в надежде догнать коллег, идущих в сторону основного состава. «Сударь, вы ослышались», – доносится вслед голос мужчины. «Их 8, и они уже почти окружили меня. Ухожу быстрым шагом в сторону, где их еще нет. Сколько можно этих разборок? Дайте мне спокойно уйти». 4 часа дня, в депо как раз закончилась вторая смена. «Где все люди?» В служебной части вокзала народу в это время должно быть много, впрочем, как и всегда. «Но где они все?» Вся техническая часть депо обнесена кирпичным забором, местность вокруг хорошо просматривалась, тут лишь несколько десятков железнодорожных путей. Ремонтные мастерские метрах в 50 от меня, а до места стоянки поездов сопровождения метров 200. Я не переживал, так как происходящее здесь точно увидит кто-то из охраны. Хоть я и был одет в гражданскую одежду, а не в форме ИШТ, но все же не думаю, что охрана закроет глаза, если тут произойдет нападение. Ну вот, накаркал. Магический воздушный купол окружил меня радиусом метров в 10. Почему такой большой? Маг, наверное, просто перестраховался, он явно боялся, что я успею уйти из-под его зоны поражения. Повторить попытку он смог бы лишь через несколько минут. Вот и увеличил радиус, пожертвовав при этом приличным расходом маны. Купол абсолютно безвредный для тех, кто в нем и снаружи. Вот только его нельзя преодолеть без дозволения создателя. Блин, про свойство невидимости забыл. Что-то с памятью моей не то стало. Теперь понятно, зачем они его сотворили. Хотят провернуть свое дело у всех на виду. Маг, сделавший купол, вызывал уважение. Мне, как воздушнику, понятно, сколько одновременно изменяющихся параметров пришлось обработать в голове, чтобы сотворить его. Магия воздуха, уровень 4, что для этого мира прям шикарно. Владей бы я сейчас любой из магии 4 стихий, то даже на первом уровне смог бы, наверное, вскрыть купол, ну на втором точно. Но магии у меня, к сожалению, нет. Засветить же свои клинки с антимагическими свойствами кажется небезопасным и преждевременным. Пускай этот козырь подольше будет в рукаве. Единственный свидетель того, что клинки магические, сейчас лежит без кистей, обескровленный и обгоревший в ресторане. Так что решено, действовать буду по обстоятельствам. Все же 7 против 1 пока не мой уровень, и скорее всего, маг там точно не один. Я стоял посередине купола и ожидал, когда у мага закончится энергия, с таким радиусом это максимум минут 10. Через несколько минут ко мне вошли двое. Первый, тот мужчина, что со мной недавно общался, он молча вытащил из ножен свой клинок и встал поодаль. Второй, среднего роста, в дорогом костюме и с причудливой шляпой-котелком на голове, он подошел ко мне. «Добрый день, Антон, меня зовут граф Азальт. Я вассал князя Крупского, в Твери представляю его интересы», — сказал собеседник с небольшим немецким акцентом. «Добрый», — ответил на приветствие я, — «что вам от меня надо? Очень хочу с вами поговорить». «Дорогой мой друг, вижу», — развел руки я, указывая на купол, «а это, наверное, чтобы я вас внимательно выслушал. Вы очень проницательны, дорогой мой друг, давайте ближе к делу, я спешу. Князю Крупскому очень нужны люди вроде вас, в этот очень важный, но тяжелый период для Российской империи. Зачем же я нужен вашему князю? Все очень просто, дорогой мой друг, в России намечаются кое-какие изменения, а чтобы не остаться на свалке истории, мы должны предпринять серьезные меры. Это все очень занимательно, граф, давайте ближе к сути. Князь Крупский собирает сейчас элитную дружину. До нас дошли слухи, что вы обладаете необходимыми навыками. Я удивленно взглянул на него, моя правая бровь невольно приподнялась. Как вам известно, мастеров клинка у нас в стране немного, всего несколько десятков тысяч человек. Князь Крупский предлагает вам вступить в его дружину, на очень выгодных условиях. С чего вы взяли, что я вообще владею холодным оружием на должном уровне? Я нигде никаких аккредитаций не проходил, в академии фехтования не учился. Князь Крупский всегда думает наперед, находя перспективные кадры. К тому же я знаю, что у вас заканчивается контракт. Все-то ваш князь знает. Я также владею информацией, что вы больше оставаться на государственной службе не будете. По крайней мере, источники в управлении и штаб этом мне сообщили. Допустим. Подумайте, это для вас очень хорошее предложение. Я правильно понимаю, что сейчас князь набирает частную армию, чтобы потом поучаствовать в дележе власти. А может, посягнуть на престол, у него есть на это права, решил я немного пораздражать собеседника. Вы очень проницательны, дорогой мой друг. Да, действительно, у князя Крупского есть все основания претендовать на престол, но он не планирует этого делать. Это все для того, чтобы обезопасить нашу родину. Очень забавно это слышать от человека с иностранным акцентом. Выверты судьбы. Ага, вот поэтому вы меня сейчас вербуете столь экстравагантным образом. Граф пожал плечами. А вот это все. Купол, люди, стоящие плотным кольцом вокруг. Это все ваши аргументы? Для того, чтобы я принял правильное решение, верно, дорогой мой друг, граф Азальт, начал не на шутку раздражаться я. Никакой я вам не друг и скажу даже больше, не собираюсь им становиться. Предложение же князя Крупского мне не интересно, так как у меня совершенно другие планы. Вы мне показались умным человеком, но, видимо, я ошибся. Видимо, это все, я могу идти, попробуйте, сказал граф, подошел вплотную к куполу и пару раз коснулся его своим перстнем на правой руке. Он вскоре покинул нас, напоследок приказав своему сопровождающему разобраться со мной. Я-то думал, что попал в спокойное время, а тут куда ни плюнь, одни разборки. Ну, отказался от вашего предложения, так отпустите. Зачем я вам? Нет, надо свидетелей убирать. Бред какой-то. Из того места, откуда вышел Азальт, вскоре появились еще двое ребят с клинками. Граф же пошел прочь от этого места, забрав с собой еще двоих. Итого, трое внутри купола явно будут практиковаться вместе со мной во владении клинком. Для них это хороший повод потренироваться. Я новый соперник, которого не нужно жалеть. Еще два человека остались снаружи купола. Судя по напряженному виду одного, он был как раз тем магом, который отвечал сейчас за поддержание купола. Рядом стоял его коллега, тоже без клинка на поясе. Скорее всего, он маг. Этим двоим не было видно и слышно, что происходит внутри купола, так как он сейчас выполнял маскировочную функцию. Зато я видел и слышал все, что происходило снаружи. Вот маневровый паровоз проехал по соседнему дорожному полотну. Вдалеке виднелся поезд, движущийся к нам. Магу придется прервать воздействие, если состав поедет по одному из путей, перекрытых куполом. «Чур я первый», вывел меня из раздумий возглас одного из бойцов внутри купола. Он двигается на меня, в правой руке держит саблю, в левой – клинок. Демонстративно медленно достаю один из своих клинков. Дожидаюсь, когда соперник приблизится, попробует атаковать. Он скалится, набрасывается на меня, но я отвожу его удар в сторону, нанося в ответ режущий по животу. Пройдя несколько шагов, соперник присаживается на колени и смотрит на свой окровавленный живот. Делаю шаг к нему. Удар по шее спасает его от лишних мучений. Минус один. А вот не надо быть таким самоуверенным. Прошло как минимум еще несколько минут, время работы купола уже точно на исходе. Не забываю следить за окружающей меня обстановкой. Проехал товарный состав, заставив магов разойтись по разные стороны купола. На соседнем пути остановился пустой пассажирский поезд. Я смотрю на оставшихся двух, явно более опытных бойцов. Один из них скидывает с себя камзол, отстегивает лишнее оружие на поясе. Второй с рапирой начинает разминать кисти рук. Они не церемонятся и без лишних слов подходят с разных сторон, начиная одновременную атаку. Достаю вторую саблю, на секунду закрываю глаза. Ну, понеслось. В моем мозгу происходит еще большее слияние двух техник. Темная эльфийская из моего мира и восточно-западная из этого. Это дает мне огромную фору в виде новой, абсолютно непредсказуемой для соперников техники боя. Отклонение, уход, несколько финтов, которые достигают своих целей, приводя соперников в ярость, чего я, собственно, и добиваюсь. Враг с саблей нападает на меня с яростным криком. Финт справа, рука расслаблена, жду соприкосновения клинков, соперник сносит мой клинок, но рука не останавливается, проходя дальше налево, заставляя оружие двигаться за ним. Мой же клинок проскакивает под клинком соперника, наношу сильный удар по обратной стороне сабли, подталкивая врага, использую его силу и ярость против него. В результате враг полностью открыт, а я наношу по нему прямой удар. Минус два. Третий соперник заходит ко мне со спины и наносит удар своей рапирой. Пытаюсь увернуться, но немного не успеваю, враг попадает по моему бедру. Этот удар мог стать фатальным, если бы он попал в артерию, но мне везет. Значит, пошли не только атаки со спины, но и по ногам. Бью второй саблей перпендикулярно его рапире, ломая ее, отвожу в сторону его нож и словно кусок мяса насаживаю его сначала на один клинок, а через мгновение уже на другой. Минус три. Оглядываюсь. Маги явно находятся в нервозном состоянии, но молча продолжают ждать. Им не видно и не слышно, что сейчас тут происходит. Я замечаю, как на куполе появляются тут и там отблески, значит, еще немного, и он разрушится. Сейчас придется заняться магами, и на мой взгляд большую опасность для меня представляет именно второй, который не потратил еще своих сил. Но вначале занимаюсь делом поважнее. Стараюсь по-быстрому облутать поверженных врагов. Мне надо найти какое-нибудь целебное зелье, а у мастеров клинка оно явно должно быть, учитывая ремесло. Нахожу у ближайшего, быстро наношу мазь на рану и выпиваю лечебно-стимулирующее зелье. Как раз вовремя. Воздушный магический купол слегка подсвечивается и полностью исчезает. Я появляюсь в 2 метрах от второго мага, сразу наношу ему смертельный удар по горлу. -4. Разворачиваюсь к его коллеге-воздушнику, перед которым открылась картина поверженных товарищей. Он видит оседающее тело коллеги и поднимает взор на меня. Лишь в последнее мгновение замечает, что в него летит нож, взятый мною одного из умерших. -5. А мне повезло. Ни у кого из них не было артефакта защиты. Видно, не сомневались в своей непобедимости, а может, просто не хотели тратить деньги на его зарядку. Скупой платит дважды, ну или уже не платит. Я не хотел тратить свое время на разбирательство с правоохранительными органами, а тем более встречаться с магами жизни высокого уровня, которые нередко участвовали в следствии. Их мне нужно остерегаться. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, я быстро скинул трупы в дренажные канавы между рельсами, не забыв всех облутать. Все ценное сунул по карманам, в поезде детально рассмотрю. Продолжил свой путь в сторону главного вокзала города Твери. Охрана пропустила меня с оружием без проблем, я даже удивился. Однако хорошее на этом закончилось, так как по дороге попался первый заместитель начальника поезда, который повел меня в кабинет своего босса. Борис Петрович, как обычно, пускал дымы и попивал неспешно карамельно-коричневый эликсир. Удивительно, что он на ногах еще стоял к 4-м-то дня. Хотя, завтра утром прибытие в Петербург. Возможно, он не планировал напиваться сегодня, в надежде завтра выглядеть свежим, как огурчик. Вызывали? Поинтересовался я. Вот, подпиши, махнул он рукой на стопку бумаг на своем столе. Я быстро прочитал и подписал документы о закрытии контракта. Все четко, без лишних оговорок. А теперь выматывайся из состава. Раздраженно постукивает начальник по своему стакану. Я планировал доехать до Петербурга. Согласно договору, у меня есть право после закрытия контракта покинуть поезд на конечной остановке маршрута. Вот вы вечно все такие умные после увольнения, а до него даже свои должностные инструкции толком не знаете, заворчал Борис Петрович, морщась. Мне кажется, вы меня с кем-то путаете, нахально пикировал я. Бывший начальник пристально посмотрел на меня. Потом выпустил очередное облачко дыма, снисходительно кивнув. «Ладно, только не в основном составе. Да я быстро, сейчас вещи соберу свои, потом тихо в ресторане посижу в уголочке». «Ладно», — благосклонно кивает начальник, «можешь там попрощаться с остальными, но чтоб в Бологое тебя на основном поезде не было». «Спасибо, Борис Петрович, я в первый тогда переберусь, там и поеду». «Езжай, только вот форму свою не забудь оставить». А то я вас знаю, вечно что-то на память стащить хотите. Я кивнул и покинул кабинет. В моем вагоне никого. Видимо, Ивана гости подрядили на какое-то поручение. Сами же, наверное, опять по ресторанам пошли. Хотя стоянка тут небольшая, всего 2 часа. Вошел в служебное купе. Начал вскипать, как только увидел свои разбросанные вещи. Тут явно постарался мой напарник, возможно, искал что-то ценное. Налил себе крепкий чай с мятой. Сел у окна в ожидании Ивана, услышал через закрытую дверь, как пришли пассажиры, голос проводника. Поезд тронулся, чуть не заснул от усталости из-за всех сегодняшних приключений, свалившихся на мою голову. Минут через 40 в купе зашел Иван, не заметил меня, сел, уставился вперед испуганным и обреченным взглядом. Видимо, на станции опять звонил своим кураторам, а они его огорошили новостью о сгоревшей типографии, вырвавшемся из плена сумасшедшим с 2 клинками. Кому-то теперь за это придется ответить, мне почему-то кажется, что козлом отпущения сделают именно его. Похоже, ему в любом случае конец. Я громко прихлебнул свой чай. Иван повернулся к столику у окна, заметил меня. Его взгляд в ужасе начал метаться по комнате в поисках чего-то. Не ожидал меня живого увидеть. С усмешкой поинтересовался я у вмиг побледневшего напарника. Глава 10. Зачем ты это сделал? Требовательно поинтересовался я, неспешно положив правую руку на рукоять сабли. Антош, ты о чем? Робко проговорил Иван, боязливо оглянувшись на меня. Я снисходительно посмотрел на него, медленно поднялся из-за стола. Напарник бегал глазами по купе, пытаясь что-то отыскать. Вот его взгляд остановился на стопке вещей, сейчас дернется туда. «Не шали», я двинулся на него. Иван вскочил, но тут же уперся спиной в закрытую дверь купе. Напарник даже не пытался убежать, словно напуганный зверек. Он застыл в ожидании неминуемого наказания. «Я думал, что ты все же заставишь свой мозг работать. А нет, я ошибся. Ты, похоже, как был малолетним дебилом, так и остался. Хотя, чему я удивляюсь? Тебе же всего 21. Антон, я могу все объяснить. Они просто меня не так поняли. Ладно, Ваня, хватит. Давай к выходу из вагона». Я тихонько подтолкнул его левой рукой. «Это все какое-то недоразумение», — говорил он, заикаясь и оглядываясь. «Открывай входную дверь». Он испуганно посмотрел на меня, но все же подчинился. Открыл дверь из вагона и застыл. В проеме мелькал лиственный лес. Похоже, из окрестностей Твери мы уже выехали, а поезд разогнался, неся нас на полных парах ко дворцу императора. «Чего ты ждешь?» – поинтересовался я. «Антон, я не хотел, я не буду больше, я во всем сознаюсь», – запинаясь, произнес напарник. «Выходи сам, пока я не передумал, а то могу и подтолкнуть». Иван еще раз посмотрел в проем, его рыжие растрепанные волосы развивались от постоянного ветра, задувающего в вагон. Взгляд полных ужаса глаз вмиг заполнила твердость. Он решился. Мгновение, раздался удаляющийся крик, сразу прервавшийся закрытой дверью вагона. Может, выживет, может, дойдет до населенного пункта. И, может быть, Ивана не сразу убьют его дружки-революционеры. Теперь с чувством отмщения пошел в служебное купе. Принял душ, смывая с себя усталость и напряжение, переоделся в чистую гражданскую одежду. Почистил свой костюм уже второй раз за этот день. Про сабли тоже не забыл, приведя их в порядок. Собрал вещи в небольшую сумку. Попутно нашел то, что Иван пытался отыскать глазами во время нашего разговора, заряженный пистолет. Он был, конечно, не типовой модели, но вполне достойным оружием. К нему нашел еще с десяток зарядов. Кинул их на свою кровать, куда уже успел свалить все трофеи сегодняшнего дня. Посмотрел на небольшую кучку из кошельков, зельев и документов, добыча, доставшаяся от напавших на меня в Твери, а еще три пистоля, два из которых вез аж из Москвы. Хороший улов, как минимум на несколько десятков золотых. Проверил кошельки, еще десяток монет и два небольших макро. Кристаллы убрал сразу в сумку, золото в свой кошелек, а всю мелочь распихал по карманам. Зелья и пистолеты тоже отправились на дно сумки. А что же делать с документами напавших? Может, уничтожить? Хотя нет, возможно, пригодятся, кинул их к остальным вещам. Так, вроде собрался. Наскоро привел свою половину купе в порядок. Не люблю уходить, оставляя за собой бардак. Хорошая привычка, которая не раз уже спасала мне жизнь в прошлом мире. Не вижу ничего дурного, чтобы поддерживать ее и в этом. На своей заправленной постели оставил ровную стопку вещей из двух комплектов формы проводника. Оглядел свое купе. Ничего не забыл. Теперь осталось забрать из первого поезда охраны чемодан с личными вещами Антона, и все. Вышел из служебного купе, направился к пассажирам. «Привет, Антон», — сказал официант, везущий тележку по коридору вагона. «Привет», — улыбнулся я знакомому из ресторана. «Если еще не в курсе, то я больше не работаю тут». «Здорово, я вот тоже жду не дождусь, когда контракт закончится. Зайдешь к нам? Без проблем, сейчас только Ваньке помогу». А то он натравился по ходу, в уборной пропадает, как ему полегчает, подойду к вам. Отлично, я тогда сообщу всем нашим, кто не на дежурстве, пусть подходит на кухню. Добро, можешь тележку тут оставить, я разберусь. Молодой парнишка лишь довольно улыбнулся и сразу исчез из вагона. Кинул свою сумку в нижнюю часть сервировочной тележки, на которой привезли ужин из ресторана для моих пассажиров. Постучался в купе и сразу зашел. А вот и наш герой. Фабрикант привстал с кресла. «Как все прошло? Рассказывай, не томи, я уж тут весь переволновался». Адмирал Жимин тоже привстал, даже ребят в сопровождении попросил позвонить в дом Кузнецовых, чтобы узнать, ушел ты от них живой или нет. Я пристальным взглядом посмотрел на одного, потом на второго. Все же приключение в доме Кузнецовых было самым безобидным из всего, что со мной случилось за весь сегодняшний день, но пока им об этом знать не обязательно. Значит, сначала задурили голову, а потом из меня гонца сделали. Да еще к кому, начал возмущаться я, набивая себе цену. К моей жене, признался Амат, ты прости, у нее просто характер очень сложный. Сложный характер, да она чуть не убила меня. продолжил возмущаться я. «Да, да, я все понимаю», — как-то по-детски развел руки адмирал. «Она похоронила уже меня, все же 3 года дома не был, вот и вспылила. Значит, я громоотводом был», — Амат молча пожал плечами. «Кириллу, она твоя сестра?» — обратился я к фабриканту. «Кириллу», — удивленно повторил тот. «Во-первых, служба моя окончена, и вы мне больше не пассажиры», — махнул я рукой на свою гражданскую одежду, начиная загибать пальцы на руке. «Во-вторых, я дворянин, хоть пока и без бумаг, но все же. В-третьих, вроде это с вашей стороны было предложение перейти на «ты», или теперь все же на «вы». Антон, Антон, ты прав во всем», — улыбнулся князь. Амат и Кирилл по очереди пожали мне руку, поздравив с первыми 2 пунктами. «Она моя немного взбалмошная, но чрезмерно любимая младшая сестра», — продолжил князь Пестов. «Так что она сказала, что касается тебя, Кириллу, за то, что ты не сразу сообщил, что Амат жив, она больше не будет никогда гостить в твоем доме». «Не обиделась, значит, хорошо», — еще шире улыбнулся фабрикант. «Ничего себе у них семейка. Если это не обиделась, то что бы было, если бы она обиделась? Наняла бы наемных убийц для брата, или, может, что еще похуже? А что по поводу меня Тасечка сказала?» Словно подросток перебил его встревоженный Амат. «Простила, но будет очень злиться, если не соизволишь явиться сразу после окончания дел во дворце». «Уф», — выдохнул облегченно адмирал. «Молодец, а детишек-то видел моих, они с ней были, видел в доме 5 детей, но не был им представлен». Амат свалился в кресло и размяк от облегчения. Вроде взрослый человек, целый адмирал, сильнейший маг, а так распереживался. Рассказал более подробно о визите в дом Кузнецовых. Затем я вкратце поведал о своих приключениях в московском ресторане и о конфликте с вассалами князя Крупского. Московская часть показалась им смешной, особо сильно тот момент, как я в такси садился на фоне горящего ресторана. Ну, я немного приукрасил, естественно. А вот по поводу Крупского они уже не смеялись, лишь сказали, что я нажил себе крупного врага, хотя, может, все еще обойдется. Кто, мол, я такой, чтоб за мной гонялся этот князь, но все же надо быть аккуратнее. На планах пожить немного в Петербурге пришлось поставить крест. Оба собеседника настоятельно рекомендовали хотя бы ненадолго исчезнуть из поля зрения для всех, а еще лучше затихариться где-то на окраине. О пребывании в крупных городах стоило забыть как минимум на пару месяцев. Чуть не забыл, Кирилл, я вытащил из внутреннего кармана письмо. Меня попросила передать Екатерина Михайловна. Вижу у фабриканта ноты непонимания. Магесса из поезда сопровождения, которая встречала нас в военной броне, уточнил я. А, многозначительно изрек он, чуть прикрыв глаза, явно вспоминая что-то из ночных приключений. Давай. Комнату наполнил приятный аромат женских духов, исходящий от конверта. Кирилл выхватил его у меня из рук и понюхал. «Я вас оставлю ненадолго», — сказал фабрикант, покинув гостиную. «Ну вот и замечательно», — изрек Амат, как только Кирилл исчез в своем купе. Посмотрел на адмирала и понял, что сейчас он мне расскажет то, что обещал. «Когда ты передал футляр моей жене, ты видел его содержимое. Она показала его», — поинтересовался у меня Амат. «Макр нетипичной формы, продолговатый, с острыми гранями, источал мягкий теплый свет. Вот, это тебе и нужно, а найти его можно». Он быстро начал сгребать все со стола, потом, недолго думая, просто скинул все на пол, вытащил из своего портфеля карту и аккуратно разложил на столе. Судя по характерным водным знакам, которые сейчас были видны невооруженным глазом, это магическая карта. Открывалась она с помощью ключа-пароля или привязывалась к определенному владельцу. Сейчас же карта была неактивна. Материал, из которого был сделан поезд, полностью открыл ее. А еще каких-то 10 лет назад о таких фокусах можно было только мечтать, а карты, начерченные на такой бумаге, были практически невзламываемые. «Ты был в колониях?» — поинтересовался у меня Амат. «Нет». «Родственники в колониях?» «Нет». «Понятно, мне почему-то казалось, что у вашего семейства связи с колониями попрочнее. Мой прапрадед Илья Никитич принимал активное участие в вытеснении тварей из колонии. Еще вроде в колонизации первого кольца поучаствовал. Потом за отличную службу получил огромный надел земли на западной границе империи, и все. После этого наш род окончательно укоренился там. Значит, рассчитывать в будущем путешествии тебе придется только на себя. В любом случае на себя, дед мой, патриарх рода Минских, запретил всем младшим членам рода помогать мне и общаться тоже. Жестко он с тобой. приверженец старых традиций, что тут скажешь. Ладно, давай к делу. Адмирал продолжил разворачивать карту, занимавшую все больше и больше места на столе. Я посмотрел на нее и понял, что впервые в этом мире видел столь подробную карту колоний. Она чем-то напоминала упрощенную схему Солнечной системы. Только посередине было не Солнце, а центральная колония точка. Вокруг нее располагалось множество орбит, называемых тут кругами, с обозначенными на них мирами. Чем больше была орбита и чем дальше она была от центральной колонии, тем многочисленнее были на ней миры. Ничего себе! Присвистнул я. Удивлен, увидев мое лицо, поинтересовался адмирал. Мягко сказано, те карты, что я видел до этого, были максимум с 6 кольцами, это уже больше сотни миров, а тут их 12. Каждое новое кольцо, это еще больше миров, количество которых увеличивалось на простую степень двойки, то есть 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и так далее. Даже в 6 кольцах плюс колония точка было уже 127 миров. Сколько же в 12? Это же пипец какой-то. Это же один. Да, именно, возбужденно перебил меня Амат. Больше 1 миллиона. И поверь, это еще не предел. Сколько из этих миров колонизировано? Не так много, как хотелось бы, тяжело вздохнул адмирал. Полностью колонизировано всего каких-то 11 миров, еще 4 частично. А форпосты и крепости имеются в 20 мирах. Я кивнул, подтверждая, что понимаю. Тебе нужно вот сюда. Адмирал указал пальцем на один из миров в третьем кольце, кинул на стол еще одну карту. Тот мир, на который указывал адмирал, был серый. Это означало, что он находится под властью тварей. А вот на дополнительной карте был тот же мир, но на нем были указаны населенные пункты, правда, они были обозначены серым цветом. Амат, указал я на эту же колонию, она же не под нашей властью. Вот теперь, Антош, начинаются секреты. Я думаю, мне не надо тебе объяснять. То, что ты сейчас узнаешь, должно остаться только между нами. Мне в принципе хватает того, что я знал твоего отца. Думаю, ты, как и он, человек слова. Амат сдвинул верхнюю карту с миром в третьем кольце чуть в сторону, чтобы она не мешала. Опять открыв перед моим взором схему миров, расползающихся в сторону от точки. Только сейчас я заметил, что каждое кольцо было разбито на 4 сектора. Каждому сектору соответствовала магия одной из 4 стихий. Еще обратил внимание, что те миры, которые не были обозначены на карте в цвете, все в пометках из каких-то цифр. Это номера экспедиций, отправленных в эти миры, которые пока еще не вернулись, но мы ждем. Адмирал понял, на что я так пристально сейчас смотрел, и решил пояснить. Но как, у меня просто в голове не укладывается тот объем работы, который надо было проделать, чтобы разведать все это. Все просто. Вот тут, он указал на 10 миров в секторе воды, обозначенных уже в цвете на карте, ходила моя экспедиция последние 3 года. А таких исследователей, как я, десятки. Но откуда так много свитков телепортации? У нас есть еще один род, кроме императорского, способный на это? Или, может, кто-то из наследников занимается разведкой? Поинтересовался я. В своем мире я увлекался магией рун, ведь именно после уничтожения последнего мага данной школы, в наш мир хлынул поток иных. Они в итоге и сделали людей невольными рабами, жаждущими только денег. Так вот, на создание одного свитка телепортации в моем мире требовалось около месяца работы, а тут на карте огромное количество исследованных миров. Возможно, в этом мире есть маги, владеющие телепортацией. Если это было так, то это был бы для меня запасной вариант, если не получится обрести магию и вернуться домой самому. Зришь в корень, потому что именно тут начинается самое интересное, задрал указательный палец вверх Амат. Я внимательно смотрел на него, ожидая продолжения. Все телепорты, открываемые после 5-го кольца, не требуют использования свитков, созданных рунной магией. Важно обладать магией той стихии, чьим законом подчиняется конкретный мир. Маг огня может открыть все жаркие миры. Мне, как магу воды, доступны водные миры. В этом случае удивительно, что еще нету миров, принадлежащих только одному клану. Очень дорого, но все в твоих руках. Хочешь расширить свои владения, собираешь дружину, получаешь от императора телепортов на несколько попыток, и вперед. Освободил от монстров новую колонию. Справился, молодец. 1/6 от ее площади твоя, остальное забирает император. Не слишком ли мало за очистку целого мира? Ты не забыл, что перемещение между колониями возможно только из одного кольца в соседнее и только с помощью телепортации свитков или стационарных порталов, которые охраняются гвардией императора. Точно, воскликнул я, учитывая это, получается, кто владеет контролем над центральными колониями, тот управляет товарооборотом миров. В первых четырех кругах миров без участия императорской семьи не получится открыть телепорты. Следовательно, они контролируют все колонии. Вот именно, Антон. То есть по приказу императора могут отключить целый сектор колоний, которые без ресурсов из центральных миров попросту не выживут. Еще и постоянные атаки твари извне. Максимум год, и на месте отколовшейся колонии будут одни руины. Хм, задумался я. Что-то я в сторону ушел. Он еще раз показывает нужный мне мир, находящийся в третьем кольце, Новоархангельск. Вот этот мир сейчас практически разрушен и уничтожен после крупного прорыва, произошедшего более 20 лет назад. Несколько телепортов сейчас там уже работают, в остальной части идет планомерная чистка. Мне нужно сюда, с нетерпением поинтересовался я. Нет, и да одновременно, Амат показывает на мир в седьмом кольце. Тебе сюда, а попасть туда можно только через Новоархангельск. Это будет сложно, а вот это правильный подход, не невыполнимо, а именно сложно. Но, поверь мне, вполне возможно, особенно с твоим владением саблями, указывает адмирал предполагаемый маршрут и комментирует. Часть маршрута вполне безопасна, проделаешь ее по дорогам, ведущим к предприятиям князя Пестова. Другую часть в составе караванов, которые доставляют провизию на дальние форты. А дальше всего два мира, телепорт в который сможет открыть любой средненький маг. Ну ладно, как говорил мой дед, там будем, там и поглядим, где в том мире искать этот макр. Сейчас, сказал адмирал и полез к себе в портфель. Я с нетерпением ждал информацию. Адмирал Жимин достал лист магической бумаги и специальной ручкой начал на ней чертить краткую схему. На другой же стороне он нарисовал более детальную карту. Мир, в котором мне нужно оказаться, выходы предполагаемых телепортов, места возможных прорывов монстров и жирный крест. Мое сокровище, что я там должен найти, как я пойму, где нужный макр. Поверь мне, ты поймешь. Он взял и прислонил мой палец к краю листа бумаги. Я почувствовал, как меня что-то укололо, а бумага пропиталась в том месте кровью. Как только бумага перестанет подвергаться воздействию антимагического вещества состава поезда, все мои заметки станут невидны. Ты же сможешь их прочитать, приложив палец. Понял, ответил Амату я. Получив в руки этот лист, с жадностью все просмотрел с двух сторон. Схему, обозначения и пометки на полях, сложил аккуратно и убрал записи во внутренний карман своего пиджака. Я поблагодарил адмирала, крепко пожав ему руку. Тут же из своей комнаты вернулся чем-то расстроенный князь. «Дорогой друг, тебя бросили», — ехидно подколол Амат. «Если бы», — фабрикант пожал плечами и протянул конверт адмиралу, — «на вот, почитай». Жимин довольно долго читал это послание на пяти листах, то и дело возвращаясь и перечитывая вновь и вновь. Написан текст был аккуратным мелким почерком с несколькими схемами. После прочтения лицо адмирала приняло загадочное выражение. Князь, увидев реакцию графа, сел в кресло и вытянул ноги. «Черт!» — нарушил тишину адмирал, принимая зеркальную позу в соседнем кресле. «Ага», — согласился с ним фабрикант. «Ей можно доверять, она мой лучший агент». «Что случилось-то?» — не выдержал интригу я. «Началось, судя по косвенным признакам в отчете», — угрюмо почесал свой нос фабрикант. «Точно началось», — адмирал начал нервно поглаживать бороду. «Да блин, что началось-то?» Потребовал разъяснений я. «Революция. Революция начинается. Глава 11. 3 часа ночи. Балагое. Центральный вокзал. Теплая летняя ночь. На небе еще светили звезды, но в таких широтах это ненадолго. Если бы сейчас я был в Петербурге, то там уже вставало бы солнце. Белые ночи. На перроне станции Балагое было безлюдно, да и кто мог бы ехать отсюда в столь поздний час? Я же ожидал скорой из Петербурга в Москву, который уже минут на 5 опаздывал. Экспресс ушел в сторону императорского дворца больше 2 часов назад. Аргументы новых друзей убедили меня не глупить и на время затихариться. Но зачем? Я не хотел терять столь драгоценный ресурс, которого вечно не хватает в нашей жизни. Мне надо двигаться вперед к своей цели, а цель на данный момент у меня одна. Как можно быстрее вернуть магию? Жаль, конечно, что придется проделать опять этот маршрут в обратном направлении до города Чусового, но что тут поделаешь. Вот такие выкрутасы судьбы. Я планировал на скоростном поезде добраться до Москвы, а там пересесть на состав, следующий до телепорта. На это у меня уйдет не больше 2 дней. Почему 2? Все просто. Обычные пассажирские поезда не стояли на станциях прорву времени. Они меняли лишь паровоз, а для этого требовалось не больше 10-15 минут. Императорский экспресс постоянно подзаряжал свои резервуары магической энергией, которая требовалась ему для подпитки антимагической защиты, на что уходили часы. Вот поэтому мне понадобится всего лишь 2 дня, а не 3. Вдали я увидел свет от главного прожектора, оповестительный сигнал, один длинный свисток. И вот уже скорый поезд Санкт-Петербург, Москва прибывал на станцию Бологое. Вещей у меня немного. Одна небольшая сумка и тубус с удочками, где лежат парные сабли. Был, конечно, соблазн побежать в первый поезд на склад и забрать все личные вещи Антона. Но зачем? Во-первых, это привязанность моего реципиента к предметам, которые вызывали у него сильные чувства и воспоминания, меня же эти вещи не удерживали. Во-вторых, это было просто нереально. Поезд сразу двинулся бы в путь, он же шел первый, а стоянка в Бологом всего 15 минут, следующая станция уже конечная. В-третьих, Антон по-прежнему не выходил со мной на связь. Я уже начал опасаться получить от него какую-то пакость, вот и решил спровоцировать на общение, но нет, безуспешно. Вещи Антона не должны были пропасть без вести, я попросил бывших коллег собрать их и переслать по почте матери в имение. А как же коробка с его трофеями? Я посчитал, что все же не стоит ее посылать Елизавете Андреевне и попросил выкинуть. Предчувствие подсказывало мне, что народ все же заглянул в нее и растащил содержимое на сувениры. А про похождения моего реципиента будут гулять слухи похлеще прежних. Ну да ладно, Антону это точно бы понравилось. Паровоз прошел мимо, обдав меня паром. Состав был пестрый. Сначала шли синие вагоны, потом желтые, зеленые, и в самом конце была пристегнута пара вагонов коричневого цвета. Каждому цвету соответствовал определенный класс комфорта. Я не хотел вызвать лишнего внимания и расспросов со стороны пассажиров и поездной бригады. Подумал, что по внешнему виду нельзя было сказать, что я дворянин, хоть и низшего класса. Одежда простая, дорожная, оружие спрятано. Передо мной остановился вагон 3-го класса, в принципе, как я и планировал. «Привет, служивый, у тебя местечко не найдется до Москвы?» — поинтересовался у проводника, открывшего двери ближайшего от меня зеленого вагона. «Документы есть?» — оглядев меня, спросил он, выпуская пассажиров из вагона. «Есть. Так чего не купил тогда? Не станешь же ему объяснять, что не обзавелся билетом на станции, из-за того, что не хотел светить свои документы?» Я не собирался облегчать возможным преследователям задачу поиска. Тут же пришлось импровизировать. «Так свой я, думал, так сговоримся, по-братски прихватите», — звякнул я мелочью в кармане. «В смысле?» — недоверчиво посмотрел он на меня. «Проводник я, контракт сегодня закончился, вот домой и возвращаюсь». «Ты? Да в жизнь не поверю», — в открытую засмеялся он. Осмотрел меня с ног до головы. «Это ты по внешнему виду не суди», — сказал я. «Понял, что все-таки ступил, уж больно у меня вид шикарный для вагонов 3-го класса, надо было к желтым идти, 2-го. Да у тебя дорожный костюм стоит столько, сколько я за полгода зарабатываю. Так с последней зарплаты купил, решил себя обновками порадовать. Когда еще раз так шикануть можно будет?» Увидев по-прежнему скептический взгляд, добавил: «Я на экспрессе работал. На Петровском, что ли? Других по этому маршруту точно не ходит. Хотя он вроде из Петрозаводска должен утром выезжать согласно расписанию». «Нет, ты мне врешь», — вслух размышлял недоверчивый проводник. «А вот и не угадал, я на Императорском экспрессе служил». Проводник опять неверящим взглядом зыркнул на меня. Ему было лет под 50, коренастый, видно, что опытный, матерый. Вел себя осторожно, со мной говорил, а сам по сторонам смотрел, состав контролировал, да и вокруг обстановку. «Стой, стой, не надо охрану звать», — остановил его. Я увидел, что он своему соседу по службе из ближайшего зеленого вагона 3-го класса начал рукой подавать жесты об опасности. После моих слов приподнял одну бровь, задумался, прищурил 2-й глаз. «Правда из наших будешь, а то...» — повернулся к его коллеге из соседнего вагона и сигнализировал ему: «Отбой тревоги, все хорошо, это свой, убедил, иди за мной», — он махнул коллеге, подтверждая отмену сигнала опасности, и повел меня за собой в вагон. Здесь была просто невыносимая духотень, дышать просто невозможно, а это еще не такая жаркая ночь, как иногда бывает, тогда здесь настоящая душегубка. Такой разительный контраст между экспрессом, в котором я работал, и этим местом. «Проходи, располагайся», — указал он мне на свободные места. «Что должен?» — поинтересовался я. «Сейчас дежурный придет, с ним поговоришь, нам сказали строго посторонних не брать, но ты вроде бы свой», — кивнул он мне напоследок и ушел в сторону входной двери в вагон. Я направился к ближайшему свободному месту около прохода. Вагон тут был без перегородок. С одной стороны деревянные скамейки со спинками, на троих человек, над ними висела полка, где по двое, трое спали дети разных возрастов. С другой стороны то же самое, только развернутое вдоль движения поезда. Между двумя сторонами был узкий проход, в котором горел тусклый дежурный свет. Мда, не так я себе представлял вагоны третьего класса на скором поезде. Что же тогда творилось в самых дешевых вагонах четвертого класса в конце состава? Ужас. Надо было сразу к желтым или синим идти, а ведь это еще скорый между двумя самыми большими городами империи. Люди сидели мрачные и уставшие. Кто спал, положив голову на колени, кто дремал, завалившись на соседа. То и дело с дальнего угла вагона доносился звонкий заливистый храп. Сел на свободное место, не заметив, что на нем кто-то был. Гомон от взъерошенной курицы наполнил вагон. Тут же в унисон с ней где-то начали кудахтать другие, потом добавился лай собак, которых в вагоне оказалось тоже достаточно. «Вероятно, я перебудил здесь всех», — подумал я. Но нет, похоже, это было обычное дело. Курица упорхнула куда-то в сторону и наверх. Постепенно гам прекратился. Какое-то время ловил на себе заинтересованные взгляды неспящих попутчиков. Мы молча смотрели друг на друга, не проронив ни слова. На станции поезд стоял не больше 10 минут, небольшой толчок, свидетельствующий о том, что прицепили свежий локомотив, и через пару минут мы уже начали набирать скорость. Недалеко от меня сидели двое парней лет по 17, скромно одеты в какую-то неказистую, всю в многочисленных заплатках одежду. Холопы или крестьяне, едущие из одного имения помещика в другое, подумал я, осмотрев их. Удивительно, что они не в вагонах четвертого класса, хотя, может, попросту там уже не было мест. Вот помещик искупил все дешевые билеты, что были в наличии. Отсюда и мелкая живность, которую крестьяне забрали с собой. Как только поезд двинулся, парни тихо продолжили свой разговор, по всей видимости, прерванный моим появлением. «Семен, все же объясни, зачем тебе это?» – допытывался один у другого. «Не могу я так больше, каждый год одно и то же. Труд у нас адский, ты согласен?» «Ну так понятное дело, столько времени в поле, да и других работ навалом. Вот, а мы же не холопы, мы крестьяне». Кузнец говорил, что время еще застал, когда в Юрьев день можно было хозяина поменять, а сейчас что? «Прикрыли», – еле звучно ответил первый, потому что в колонии крестьяне массово бежать стали на этот день. Говорят, подговорили помещики императора Павла, тот и отменил Юрьев день. Издавна было принято в этот день расчет держать перед нами за весь прошедший год. Слава четырем стихиям, к этому дню уже урожай собран, да снег лежит, закрыв озимые. Помещики должны оплачивать весь наш труд. Так что, платит, объегоривают нашего брата. Вот именно, платит всегда меньше, чем полагается. Все, решено. Сбегу в колонии и начну там новую жизнь. Кем ты ее начнешь-то? Охотником, горделиво выпрямил спину Семен. Ох, не смеши, начал посмеиваться первый, да ты кроме вилы и лопаты ничего не держал опаснее. Топор держал, насупился второй парнишка. Ну да, с топором ты мастак, может и возьмут. Но как ты через кордоны пройдешь? Там же облавы на нашего брата везде. Да и монстры, говорят, близ уральских гор бывают.